Глава 7. Эвакуация. Второй день распространения. Группа Максима на связь не выходила. Планшет молчал, показывая одну опостылевшую надпись. Связи нет. Большаков вновь набрал уже заученный на зубок короткий код, обеспечивающий выход на секретную линию. Долго смотрел на мигающий красный сигнал на планшете. Без результата. «Нет связи». Сбросил. «Может, не слышат?» — предположил ученый, нервно постукивая ногтем пальца по столу. «Что там этот Березин связь не может настроить? Зря, что ли, его с собой взяли? С головой же сотрудник толковый!» Большаков еще раз пробежался взглядом по докладной записке, которую принес его шеф, и вдруг задумался. «Птицы, птицы, птицы!» Все вертелось в голове. «Пострадали птицы, и еще звери зоопарка, обезьяны. Большаков встал, походил вокруг карты, внимательно ее рассматривая. «Первые из животных умерли птицы. Воздушно-капельное заражение по воздуху. Все верно. Так, так, так. А где у нас зоопарк находится? Вот он. Так, так, так. Роза ветров. Да, как раз со стороны отрешения основной поток проходит по направлению к зоопарку. Подтверждаются, значит, выкладки наши». «Семен Павлович!» В кабинет несмело зашла лаборантка Лена. Ученый глянул через плечо, сухо спросил. «Чего?» «Результаты бакпосевов пришли». Большаков оживился, подскочил к лаборантке. «Ну-ка, давай их сюда». Начал быстро пролистывать листы. «Так, что тут у нас? Так, бакпосевы чисты». Облегчая задачу ученого по поиску выводов, сказала Лена. Ученый не ответил, погрузившись в сухие цифры анализов. Выводы он привык делать сам, не доверяя никому, даже тем, с кем проработал не один десяток лет. Многие его за это и недолюбливали, но благодаря этому он сейчас и был тем, кем был, руководителем кафедры эпидемиологии Института исследования аномальных явлений. Лена посмотрела на ученого с нескрываемым холодом, но благоразумно промолчала. «Бакпосевы чисты», — пробормотал наконец Семен Павлович и поднял недоуменный взгляд на помощницу. Та пожала плечами, мол, а я что говорила 5 минут назад? Профессор Большаков не курил со студенческой скамьи, бросил, как только получил диплом, и все эти годы, что довелось ему с достоинством прожить, а вместе с ними и все те неприятности и жизненные трудности, с которыми он сталкивался, даже в мыслях не было у него вновь взяться за сигарету. А тут вдруг зачесались руки. Захотелось затянуться поглубже, выдохнуть сизого дыма и утонуть в пьянящем чувстве кислородного голодания и седативном воздействии токсинов на нервные окончания. «Бак посевы чисты», — вновь повторила лаборант, видимо, подумав, что профессор ее не слышит. «Верно», — хмуро ответил Большаков, поднимаясь со скрипучего стула, спросил. «Значит, возбудитель имеет небактериальную структуру. Тогда какую? Вирусную? Прионную?» «Я не знаю». «Надо искать». «Где искать?» «А черт его знает! Ну-ка, давай анализы еще раз глянем». «Давайте», — обреченно вздохнула девушка. Большаков взял со стола листы, внимательно прочитал от корки до корки, посмотрел на снимки. «Людмила делала?» «Да, она». «Среды какие были?» «Как обычно, Левенштейна и Йенсена, АДМС, АГВ, кровяной агар...» «Подожди, а это что у нас?» Большаков указал на красный снимок и, вновь не дожидаясь ответа, произнес. «Я так понимаю, это и есть кровяной агар?» «Верно», — устало вздохнул лаборант. «Пытались определить гемолитические активности возбудителя, не получилось». «А это что за бесцветные точки?» «Брак распечатки, принтер совсем помер. У них в лаборатории давно хотели заменить, заявку подали, ну еще...» «Нет, это не брак», — задумчиво произнес Большаков, внимательнее рассматривая снимок. «Это следы воздействия и разрушения неизвестного нам пока организма. «Семен Павлович, это просто плохо пропечатался снимок, вот и все. Бактериальные культуры таких размеров не существуют. Не надо искать того, чего нет. Это не...» «Нет, это именно то, что мы ищем. Скажи мне, почему бакпосевы чистые?» «Потому что ничего там нет». «Неправильно. Они чисты, потому что мы проверяем только по существующим методикам. А если это что-то действительно новое?» «Что вы имеете в виду?» «Я думаю, что эти пятнышки — это культура, крупное скопление возбудителя в одном месте. Но по морфологии не похоже ни на один ранее известный науке возбудитель. Что-то совсем новое». «Если это новый вид, тогда действительно по существующим методикам его не определить». Начала рассуждать Лена с едва скрываемой насмешкой, проговаривая очевидные вещи. Было видно, что профессор со своими рассуждениями на уровне первокурсника медицинского института начинает ее откровенно раздражать. «Значит, необходимо разработать соответствующие реактивы и методики определения». «Верно», — кивнул ученый. «Только как мы их разработаем, если не знаем, в каком направлении идти?» «Во всех, Елена, направлениях, во всех!» «Ну, Семен Павлович, это же уйма времени, это же...» «Знаю», — хмуро ответил Большаков. «Только есть ли у нас другой вариант? Группа Коржина в лаборатории работает?» «Да, не покладая рук». «Переключай их на разработку методики. Группа Максима Огнева должна сегодня к вечеру доставить образцы. Будем их изучать. И в обязательном порядке вирусологические исследования проведите. Скажите ребятам, что сегодня опять придется на всю ночь остаться». «Уже сказала», — вздохнула лаборантка. «Я знаю, что тяжело». Большаков подошел ближе к девушке, положил руку на ее плечо. «Но сейчас нельзя отдыхать, каждая минута дорога». «Я понимаю, Семен Павлович». «Вот и хорошо. Иди, а я пока вновь попробую связаться с группой Максима. Что же это они там, на связь-то никак не хотят выходить?» Большаков поднял со стола планшет и вновь принялся безуспешно дозваниваться до группы. «Аглая, с тобой все в порядке?» Девушка не ответила. «Аглая!» Березин остановился, дождался, когда та подойдет к нему ближе, махнул рукой перед ее защитной маской. «Что?» Словно опомнившись от глубокой задумчивости, спросила девушка, растерянно глядя на здоровяка. «С тобой все в порядке, спрашиваю?» «Да, с чего ты решил, что со мной что-то не так?» произнесла Аглая, ускоряя шаг. «Просто идешь позади, хоть и налегке. Вот я и подумал». «Не для того тебя брали, чтобы ты думал», — внезапно резко ответила девушка и сама удивилась своему тону. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Березин и двинул дальше. «Могла бы нормально ответить». «Извини», — гораздо мягче произнесла девушка. «Просто я немного устала». «Так, хватит засорять эфир», — вклинился в разговор Макс. «Будьте внимательны. Если я не ошибаюсь, то мы уже на подходе, верно?» Остроушка кивнул. «Ладно, молчим», — вздохнул Березин, удобнее перехватив ношу. Шли молча, все время испытывая неприятное ощущение чего-то скрытого присутствия. Максим знал, это обычное чувство, возникающее у тех, кто впервые приходил сюда. Холодок на затылке, словно некто внимательно наблюдает за тобой. Странные отзвуки несуществующего эха. Серые тени на периферии зрения, исчезающие, как только ты захочешь рассмотреть их получше. К этому сложно привыкнуть. И нервы от этого натягивались еще сильнее. Группа спустилась к асфальтовой дороге. Метрах 50 стоял крытый грузовик, и Остроушка сразу жестом показал всем остановиться. «Я проверю», — едва слышно сообщил он остальным и выдвинулся вперед. Оставшиеся стали наблюдать, как боец ловко и бесшумно продвигается к машине, попутно высматривая засаду в кустах. Движения его были скупыми, но отточенными за долгие годы службы. «Как тихо», — внезапно осознал Максим, вслушиваясь в окрестные звуки. «Их практически не было». Словно вымерли все. Он помнил отрешение, слишком хорошо помнил. Хоть оно и было аномальным и смертельным, но наполненным, как и любое другое место, где есть природа, звуками. Целым фоном звуков, сверчки, птицы, рык мутантов, собачья грызня на ближайшем пригорке. А сейчас было могильно тихо, лишь только иногда ветер шелестел травой, наводя неприятные ощущения, словно кто-то шепчет за спиной. «Чисто!» — коротко произнес Остроушка. «Два трупа в машине». «Какие трупы?» — испугалась Аглая. «Мертвые!» — сухо бросил вояка, посмотрев на девушку, как на глупого ребенка. «Насильственная смерть?» — спросил Макс, подходя к грузовику. «Ран нет, не похоже. У одного кровь на губах застыла». «Похоже, что от болезни», — сообщил Максим, вглядывая серые вздутые лица. «Будь осторожен». «Они же мертвецы. Чего бояться-то?» — искренне удивился Березин, выглядывая из-за спины руководителя группы. Максим хотел ответить что-нибудь покруче, но не успел. Заложило уши от истошного крика Аглаи. Только сейчас парень обратил внимание, что девушки поблизости не было видно. Последние несколько сотен метров, что они шли группой, а Аглая все время плелась сзади, а потом и вовсе выпала из виду, и слышны были теперь только эти дикие ее крики, раздаваемые из динамиков общей связи. «Аглая, что случилось?» — спросил Макс, быстро обходя грузовик вокруг. Девушки нигде не было. «Аглая, ты меня слышишь? Где ты сейчас? Ответь!» «Я? О боже! Нет! Не подходи ко мне! Нет!» Аглая вновь начала кричать, а еще сквозь ор донеслось утробное рычание. «Возле дуба!» — крикнул Березин, скидывая на землю ящики с оборудованием и пытаясь стянуть со спины автомат. Первым среагировал Остроушка. Спрыгнув с подножки, он рванул к дереву. Следом за ним побежал Макс. Аглая сидела возле кряжестого дуба, и со стороны могло показаться, что она вскинула руки в сладкой зевоте, какая бывает в первые минуты после пробуждения. Но это только на первый взгляд. Подбежав к девушке ближе, группа с ужасом обнаружила в полуметре от нее покойника с зеленым, почти смарагдового цвета лицом. Зомби лежал на животе, вытянув руку, крепко держал девушку за штанину, пытаясь ухватить за куртку или стянуть защитную маску второй рукой. Аглая истошно кричала и отбивалась от жуткого создания. Остроушка вскинул автомат, но Макс остановил его. «Это не зомби!» «Что?» Боец даже обернулся, чтобы посмотреть на руководителя группы. Не спятил ли тот? «Это живой человек!» Макс обогнал Остроушка, подскочил к Аглае и одним ударом ноги откинул неприятеля в сторону. Зеленый лицей недовольно заурчал, повалился в кусты полыни, начал там барахтаться. «Ты как?» — спросил Макс у девушки. Та кивнула. «Нормально. Отошла в сторону, а тут этот, как выскочит. Это зомби». «Я просто... воды...» — внезапно прохрипел лежащий. Макс подошел к нападавшему, оглядел того. Конечно, никакой это не зомби. Ни следов разложения, ни характерного дикого блеска в глазах. Это обычный человек. На последней стадии загадочной болезни, уже позеленевший лицом от острой нехватки кислорода, судя по одежде, местный ходок. Куртка цвета хаки, недорогой броник, нехитрая раскладка, потрескавшиеся защитные накладки на руки и ноги. Просто... «Пить! Я...» Последние слова бедолага произнес почти без звука, лишь одними губами. «Когда почувствовал первые признаки болезни? Где был в это время? Кто-то еще рядом был?» Начал поспешно задавать вопросы Макс, подсев к бедолаге, но тот лишь хрипел. «Я...» Едва смог произнести он и внезапно резко дернулся от раздавшегося сухого хлопка. Макс не сразу понял, что произошло, лишь когда из внезапно появившейся черной точки на лбу потекла кровь, запоздало сообразил. «Он уже был не жилец», — пояснил Остроушка, пряча пистолет в кобуру. «Ты что же, его убил?» — пораженная спросила Аглая, глядя на тело. «Ты его убил?» «Ты сейчас сама кричала и брыкалась, пытаясь увернуться от него. Чего же тебе не устраивает теперь?» «Да и к тому же он уже был в агонии, и просто облегчил его муки». «Ты убил человека! живого человека!» «Верно подмечено, красотка!» — ухмыльнулся Остроушка и отошел в сторону. «Да ты же больной на всю голову!» Аглая вновь начала захлестывать истерика. «Ты же так и нас можешь запросто хлопнуть, и глазом не моргнешь!» «Будет приказ! Хлопну!» То ли в шутку, то ли всерьез ответил тот. «Пока будь спокойна, я на твоей стороне». «Спасибо, обрадовал», — злобно ответила девушка. «Николай», — обратился Макс к бойцу. «Я вынужден сообщить на базу об этом. Это нарушение положения о посещении отрешения. Ты это сам прекрасно знаешь». «Сообщай», — с легкостью согласился тот. «Только не забудь уточнить, что жизни вашей угрожала опасность. Этот ушлепок». Он кивнул на мертвеца. «Напал на деваху и пытался стащить маску с лица, а это уже попадает под действие приказа, который выполняю я». «Какого еще приказа?» «Обеспечивать вашу безопасность. Так что валяй, умник, сообщай». Макс поднялся, подошел к нагло ухмыляющемуся Остроушке, занес уже было руку, но в ситуацию вмешался Березин. «Ребята, вы чего? Хватит ссориться, потом будете отношения выяснять, когда на базу вернемся. Сейчас о другом побеспокоиться надо». Встав между двумя членами группы, произнес он. «Александр прав», — кивнула Аглая, дипломатично отстраняя Максима от вояки. «Ладно, идем», — скрежеща зубами ответил руководитель группы. Шли в гробовом молчании, стараясь не смотреть друг на друга. Максу было тошно от всего происходящего, и ощущение, словно им попользовались, возникшее в самом начале их путешествия, вернулось вновь. Остроушка вел себя, словно ничего и не произошло, все время двигаясь чуть впереди группы, иногда останавливаясь и прислушиваясь. Миновали заросшую детскую площадку, непонятно как тут оказавшуюся, в две карусели, одну ржавую качель и песочницу, до сих пор полную песка. «Смотрите!» — удивилась Аглая, показывая на детские игрушки, лопатку и ведерко, лежащие посреди песочницы. «Это ловушка», — хмуро сказал Макс, вспоминая, как последний раз, пребывая в отрешении, нарвался на подобную штуку. Только в тот раз в песочнице была машинка, о которой он мечтал в детстве. «Ловушка?» — девушка не поверила. «Пусть проверит», — стал подначивать Остроушка. «Давай, глянь». Аглая рисковать не стала. Вместо этого подобрала ветку и швырнула в песочницу. В то же мгновение из песка высунулась черная хитиновая клешня, схватила палку и нарубила ее на мелкие щепки. «Хватун», — пояснил Остроушка. — «Опасная тварюга, приманивает жертву очень оригинальным способом, обладая небольшими телепатическими способностями, считывает воспоминания проходящих мимо живых существ и создает небольшую видимую иллюзию. Для животных это всегда их лакомство, для зайца — морковка, для собаки — кусок мяса. А вот для людей почему-то это что-то связанное с их детством. Скорее всего, хватун только этот отдел мозга может считывать». «Жуть какая!» — с отвращением произнесла девушка, глядя, как из песка показались похожие на огромные таракани лапы конечностей, и принялись ощупывать изломанную ветку, видимо, определяя, съедобна ли добыча или нет. «Лопатка с ведерком чьи были?» — спросил Березин с любопытством, поглядывая на членов команды. «Мои!» — тихо ответила Аглая. «Ну, то есть не мои, а моей сестры. Ей на день рождения родители подарили». «Что же у них такого?» «Долгая история», — отмахнулась девушка. «Расскажи», — не унимался Березин. «Да нечего рассказывать. Сестра у меня младшая была, ей на день рождения набор этот подарили. Лопатки, ведерки, формочки всякие. А у меня, когда я в ее возрасте была, такого не было. Мне так обидно тогда было, что вот у нее есть, а у меня нет. Вот и хотелось». А родители упрекали, мол, уже взрослая, в школу ходишь, а об игрушках каких-то голова забита. На всю жизнь какая-то обита, что ли, осталась. Смешно. «Ясненько», — сконфуженно произнес Березин, пожалев, что начал эту тему. Судя по сдавленному голосу девушки и покашливанию, словно Аглая пыталась держать навернувшиеся слезы, тема эта для нее была болезненной. «Розовые сопли на зеленом заборе», — фыркнул пренебрежительно Остроушка, вызвав на себя два испепеляющих злобных взгляда — Аглая и Березина. Огибая опасный участок, группа вышла к небольшой просеке и остановилась у кривого дерева сделать небольшую передышку. «А это еще что там в небе?» — произнесла Аглая, указывая в быстро разрастающийся треугольник, выплывающий из рваных туч. «Самолет, кажется», — ответил Березин, щурясь. «Бомбардировщик Су-24», не скрывая превосходства в познаниях, поправил его Остроушка. «Что ему тут надо?» — произнес Макс, наблюдая за траекторией полета самолета. «Еще бомбардировщиков нам тут не хватало». Самолет тем временем вышел из облаков и начал заходить по дуге на снижение. «Да он же прямо сюда сейчас приземлится!» — встревожилась девушка. «Какого хрена?» Не смог сдержать удивление Остроушка. «Он же сейчас!» В прозрачном прогретом воздухе задрожали прозрачные струки аномалии, образуя собой подобие пентаграммы. В центре фигуры возилась небольшая воронка. «Она же!» Бомбардировщик круто рванул вверх, чудом избежав столкновения, вновь завис в воздухе, набирая высоту. «Чего ему надо?» — спросил Березин. Макс пожал плечами. «Может, еще одну группу к нам в помощь отправили?» — предположила девушка. «На боевом самолете?» — ехидно спросил Остроушка. «Нет, не группу». Севшим голосом ответил Макс, с ужасом наблюдая за тем, как от крыльев бомбардировщика отделились две издали похожие на иглы ракеты и полетели к земле. «Бежим!» — закричал Березин, оглушая всех. Совет был весьма к месту, и группа без раздумий бросилась на утек. «Слушай, везунчик!» — прохрипел Борман. После марш-броска в полном обмундировании, да еще с противогазом на голове, дышать стало невыносимо трудно, но никто не жаловался. «И как мы узнаем точные координаты этих туристов залетных?» «Известна конечная точка их маршрута», — ответил Кузьмин, оглядывая кругу на наличие следов. Их нигде не было. «Другой дорогой пошли. Эльф и верно через песочницу повел. Решил на нервах поиграть. Его любимое занятие. Узнаю старого дружка». «К тому же», — добавил везунчик, стягивая с плеча автомат, «в группе есть наш человек. Он должен передать через Уоркина точные координаты их маршрута. Как только получим их, скоординируем путь». «Неужели крота подсадили?» — обрадовался Борман. «Из наших? Из бойцов?» «Точно не знаю. Уоркин не колется, но предположение одно есть». «Кто?» «Много будешь знать, рано состаришься», — ответил Кузьмин, высматривая вдалеке движущуюся точку. «Ладно, как скажешь», — послушно кивнул Борман. «Сослуживец мой», — разоткровенничался везунчик. «Погонял эльф. Хороший боец. Не знал, что он на Петра Алексеевича тоже работает. Но кроме него вроде как некому. Остальные на кротов не тянут. Ботаники». «Это хорошо, что ботаники», — кивнул Борман. «Легче будет группу обнаружить». «Точно», — кивнул Кузьмин и взял землистую тень, движущуюся в кустах, на прицел. Ярый тоже заприметил движение и уже стоял на изготовке, ожидая только приказа. Командир выстрелил первым, тень взвизгнула, метнулась в сторону. Ярый дал второй залп, раскроив черепушку мутанта. «Готов, свинчик!» «Хряк?» — спросил Борман, тщетно пытаясь сквозь запотевшие стекла противогаза рассмотреть подпрыгивающую в конвульсиях тушу. «Он самый!» — кивнул Кузьмин, закидывая автомат за спину. «Шашлык бы его сейчас!» — мечтательно произнес Чиж. «Лучше не стоит. В отрешении, походу, какая-то зараза появилась. Не зря же ученых направили сюда». «Это как-то с куполом связано, да?» — догадался Чиж. «Парень умный!» — улыбнулся везунчик, поглядывая на самого молодого из их группы. «Далеко пойдет!» Кузьмин едва заметно кивнул. Про купол, в силу своей должности, предполагающей охрану объекта, он знал. Да и Петр Алексеевич, пребывая однажды в хорошем настроении, рассказал кое-что интересного. Эта информация сама по себе очень пугающая, Кузьмина нисколечко не страшила. Петр Алексеевич ему сообщил, что везунчик будет возглавлять группу охраны в случае, если проект будет реализован. Чуяло сердце, купол и внезапная загадочная эпидемия, звенья одной цепи. И от этого разум наполнялся трепетным ощущением предвкушения. «Значит, ковчег готов, и место для везунчика зарезервировано. Не зря, значит, дали ему такое прозвище. И вправду везунчик». Пикнул портативный компьютер. Кузьмин нажал кнопку, прочитал сообщение. «Крот?» — спросил Чиж. «Да», — довольно протянул Кузьмин. «Координаты передал. Двинули ребята. Доведем группу до цели. Дождемся, когда они отберут нужные пробы. И всех в расход». «А крота?» «С ним я разберусь сам». Команда двинулась дальше. Не видя дороги, не позаботившись даже о том, чтобы взять ящики с оборудованием с собой, группа бежала прочь от места предполагаемого взрыва ракеты. Не до того сейчас было, чтобы сохранить поклажу, самим бы спастись. Бабахнуло довольно скоро, ударная волна крепко толкнула бегущих в спины и повалила наземь, тем самым спасая людей от летящих следом за волной осколков камней и щепок скальника. Но взрыв был довольно странный, больше похожий на хлопок. Остроушка, которому в своей жизни не раз приходилось наблюдать ракетные обстрелы, сразу заподозрил неладное. «Ракета без заряда!» — произнес он, поднимая голову и вглядываясь в пыльное облако, поднятое самолетом. «Без заряда?» — удивился Березин. Радоваться бы, что не разорвало на куски, но любопытство пересилило. «Почему? Напугать хотели?» Максим тоже поднялся, глянул на небо. Самолет улетал уже за горизонт. «Зачем нас пугать? Мы же не нелегалы какие-то, операция согласована», — возразил руководитель группы. «Тут что-то другое, пока не могу понять что. Какая-то неслаженность действий, несогласованность. Как будто не предупредили». Осторожно выходя из укрытия, Макс махнул остальным. «Пошли, хватит разлеживаться. Больше стрелять не будут, самолет улетел». «Но обещал вернуться, как Карлсон», — хмуро добавил Березин, отряхивая колени от пыли. Группа вернулась на место, где бросила свое оборудование, и вновь неприятно удивилась. Все в округе было покрыто маслянистой черной субстанцией, толстым слоем у эпицентра и тонким на периферии. «Что это?» — спросил Березин, взяв черную субстанцию в ладонь. «Гудрон какой-то, липкий, зараза». «Это спецклей», — пояснила Аглая. «Сопли какие-то», — проворчал Остроушка, брезгливо глядя, как Березин тщетно пытается оттереть перчатку от черной массы. «Что еще за спецклей?» — спросил Макс, повернувшись к девушке. «Вообще его используют в медицинских целях, в лабораториях еще для заделывания щелей, чтобы создать герметичность при определенных лабораторных исследованиях. Или как ловушку для ловли определенных очень мелких частиц. А тут, да еще в таком количестве...» «Это обработка территории», — пояснил Макс, быстро поняв суть произошедшего. «Как это?» — спросил Березин. «Зачем поливать клеем от решения?» «Все просто. Тот, кто это сделал, пытается залить зараженную территорию вязким веществом, чтобы предотвратить распространение болезней». «Не совсем понял. Как это?» «Миграция заразы в основном происходит при помощи частичек пыли. Дунул ветер, унес пыль за сотни километров отсюда. В жилой район, а оттуда уже непосредственно в организм, произошло заражение. Клей не может связать пыль и не даст ей распространиться. В принципе, логичное решение, за неимением лучшего». «Нас почему не предупредили?» – спросил Остроушка. «Мы же ведь могли в эту гадость по самые уши влипнуть, и были бы потом как мухи на липкой ленте, не оторваться и не выбраться». «Этого я не знаю», — честно признался Макс. «Быстрые решения не всегда согласуются со всеми, времени совсем нет». «Так можно и дров наломать», — проворчал Березин. «Как говорится, поспешишь, людей насмешишь». «А не поспешишь, людей похоронишь», — язвительно заметил Остроушка. «А дров эти ребята, кто придумал разлить тут клей, уже наломали». «Ты о чем сейчас?» «Прямой путь они нам загородили, вот о чем. Вон, видите, холм? Около него располагается Кропоткинская база. А теперь придется в обход идти. Не по клею же топать». «Я по клею точно не пойду», — согласился Березин, поглядывая на свою испачканную ладонь, которой уже налипли камешки, веточки, листья и другой сор. «Боже, когда же будет конец этому дню?» — тяжело вздохнул Макс и кивнул остальным. «Да, идем в обход». В дверь постучали. Семен Павлович вздрогнул, выходя из глубокой задумчивости. «Что? Кого там?» Еще наполовину пребывая мыслями в расчетах, рассеянно проговорил Семен Павлович. Его сотрудники никогда не стучались, прежде чем войти. Времени на соблюдение всех приличий не было. Каждая минута дорога, они это прекрасно знали. «Войдите!» Дверь распахнулась. В комнату вошли четверо людей в штатском. Их каменные хмурые лица к беседе не располагали. «Эвакуация!» — коротко сказал один из них, сделав шаг вперед. «Что? Какая еще? Зачем вы сюда?» «Приказ руководства. Эвакуация персонала. Собирайтесь!» «Как собираться?» Семен Павлович снял очки, протер их краем халата, вновь водрузил на кончик носа. Ситуацию это не прояснило. В голове от сказанного начал твориться полный бедлам. Послать бы к черту этих, с позволения сказать, шутников и продолжить исследование. Но что-то не давало ученому списать все лишь на неудачную шутку. Не в той он организации работает, где розыгрыши в почете. «Мы должны в течение получаса погрузить ваши вещи, необходимые для исследований, и эвакуироваться», — пояснил второй человек, достав из внутреннего кармана пиджака бумагу и повертев ей перед лицом ученого. Семен Павлович успел лишь разглядеть витиеватую подпись внизу листа и фамилию Селезняк. «Неужели это тот самый Селезняк, который...» Семен Павлович присвистнул. «Да, серьезный дядька приказ отдал, против такого не поспоришь». «Да это бред какой-то, ей-богу!» — нервно хохотнул ученый. «Вы шутите?» «Нет, не шутим». Четыре каменных лица, казалось, даже не шевелились, и ученый не смог понять, кто же произнес фразу, растерянно переводя взгляд с одного крепкого подбородка на другой. «Подождите, я Филиппычу позвоню. Верно, что-то перепутали опять. Какая к черту эвакуация? Мы тут исследованиями, понимаешь, чтобы не было вот этого всего, а они... «Эвакуация!» Ученый набрал внутренний номер своего начальника и долго ждал ответа. Филиппыч снял трубку только после 10-го гудка. Голос начальника был растерян. «Чего?» «Филиппыч, это я. Ко мне тут люди зашли. Говорят, что эвакуация, собираться надо. Что за шутки?» «Какие шутки?» Филиппыч, казалось, не понял вопроса. «Я говорю, эвакуация!» «Филиппыч, ты чего такого городишь? Какая эвакуация? Ты совсем рехнулся?» «Так надо, Павлович», — тихо произнес начальник. «Нет, не я решил, там решили. Я говорил тебе сегодня уже про это. Надо ехать». «Куда ехать? У нас тут техника, лаборатории, реактивы разные. Куда мы к черту поедем? Это же невосполнимая потеря времени, да и группа у меня в...» «Тише ты», — оборвал его начальник. «Да ты верно с ума сошел. Мы же все анализы и исследования коту под хвост пустим. Там же по времени выдержка. Упустим момент, потом заново надо начинать, а это еще сутки сверху накидывай. А за сутки тут по области такое начнется, сам же диаграмму видел. Нет, я никуда не еду. Что хочешь со мной?» «Ехать надо», — вклинился в разговор человек в штатском, тот, который вертел приказом, приподняв подол пиджака, под которым показалась кобура пистолета. «Вы меня что, запугиваете?» — поднял взгляд на гостя ученый. «Павлыч!» — почти закричал в трубку Филиппыч. «Ты не дури, не спорь с ребятами, они не из научного отдела, им твои доводы по боку. У них приказ есть, надо будет и по частям тебя наставят куда надо. Так что не буси и собирайся, ничего тут страшного нет». регистрация болезни просто уже пошла и среди нашего персонала, поэтому сам понимаешь предосторожность. Филиппыч, это время! Вновь попытался воспротивиться ученый, но уже без первоначального энтузиазма. «Ты разве не понимаешь, что даже час может очень многое решить? Даже полчаса!» «Не будь дураком, Павлыч! Хоть сейчас не будь упертым бараном! Сам говоришь о каких-то мерах закрытия границы, а сам простого приказа руководства выполнить не желаешь! Мы, если сейчас в позу встанем, нас и задвинуть могут куда подальше!» «Как это задвинуть?» — не понял ученый. Филиппыч повесил трубку. «Мы идем или как?» — спросил первый гость. «Идем», — упавшим голосом ответил Семен Павлович и начал с остервенением собирать вещи и документы, лежащие на столе.